Глава 16. Откровение тьмы. Скарлетт Янгроу. Жертвенная кровь стекала по пальцам, разглаживая сморщенную, покрытую язвами кожу. Сестра продолжала портить мне жизнь даже с того света, безжалостно сжигая собственное тело изнутри и пытаясь лишить меня главного преимущества — связи с амулетом мертвого пламени. «Соло, милая Соло, неужели ты забыла, чему нас учили родители?» Фыркнула, плеснув в чашу еще немного настойки черноцвета. «Сёстры всем должны делиться, а ты такая грубая. Злишься, что я одолжила это тело?» Ответ, разумеется, не дождалась, хотя знала, стерва все слышит. Благодаря магии повелителя ее душа до сих пор жила в моей тени. И как бы меня ни нервировало подобное соседство, окончательно послать сестричку в бездну я не могла. Соло была избранницей Вальгарда, и пусть притвориться ею не получилось, печати пары на ее руке все еще имели силу. Грудь пронзила острой болью. От неожиданности я согнулась пополам, сбив стоящую на алтаре чашу, и драгоценная жертвенная кровь рекой хлынула по белоснежным ступеням храма. «Дрянь!» Прошипела, мысленно проклиная неугомонную сестричку. «Ты сдохнешь когда-нибудь!» «Только после вас, Сангаархам!» В мысли прорвался рычавший, звенящий от ярости и ненависти голос. Сколько эмоций! Интересно, как бы Солушка отреагировала, узнав, что это я 5 лет назад устроила резню в храме забытой, соблазнив командира варганских наемников и подкинув его людям зачарованное золото, вытягивающее наружу все темные желания и пороки. От воспоминаний о той ночи, полной животной страсти и запретной черной магии, по телу прошла обжигающая волна. Дарган не дотягивал до повелителя, но все равно был невероятно хорош как в постели, так и в бою. Жаль, его пришлось убить сразу после того, как он сыграл свою роль. Хорошая была кукла. Я планировала еще поиграть, но Ангаарх был непреклонен. И варганца принесли в жертву вместе с остальными наемниками. Если бы тогда не вмешались сирены, мы бы успели не только украсть пару всполохов затухающего мертвого пламени, но и полностью подчинить его. Впрочем, и этого хватило, чтобы повелитель воссоздал копию древнего артефакта. Только в отличие от оригинала, его пламя было темным. Оно не поддерживало завесу, а напитывало его слуг силой и позволяло использовать таким, как я, уникальные подчиняющие плетения. Кроме этого, защищало нас от боевых арканов черных драконов. Падение храма и амулет мертвого пламени помогли переломить ход войны в нашу сторону. Но для окончательной победы нужно было полностью избавиться от армии Вальгарда, либо подчинить ее. Второе было намного интереснее. Я с радостью уцепилась за возможность проявить себя и показать преданность повелителю. Вот только у дракона оказалась абсолютная устойчивость к любым управляющим плетениям. Пришлось искать другой вариант. Новый удар вырвал из размышлений и заставил вздрогнуть. Соло с остервенением билась о купол, удерживающий ее в мертвой петле. И если поначалу я лишь посмеивалась, то сейчас с ужасом заметила трещины, расползающиеся по моей тени. Кровь феникса давала о себе знать, трансформируя гнев сестры в силу. «Сопротивляйся, милая». Криво усмехнулась, скрывая мимолетную вспышку страха. «Я тебя все равно сломаю. Только вначале разберусь с другой тварью». Приподняв подол шелкового платья, осторожно обошла лужу и направилась к огромному зеркалу. Пусть я и не закончила ритуал, на пару дней этого должно хватить, несмотря на все старания сестрички. За это время успею найти Фейри и придумаю, как добраться до своей светлой половинки. За малышкой из пророчества уже отправила лучших ловчих. И не сомневаюсь, что вскоре принесу ее хрустальное сердце повелителю. Зато от воспоминания о Лене меня передернуло. Столько сил потратила, чтобы забрать часть ее дара. 5 ритуалов крови, 10 жертв ради того, чтобы отобрать магию светлого близнеца. и, наконец, стать равной повелителю, его истинной королевой. Ради вожделенной цели я методично ломала своего близнеца, подталкивая к краю. Насылала проклятие за проклятием, лишая всего, что ей было дорого. Драгоценная магия перетекала ко мне сквозь миры, даруя немыслимое могущество. Но когда победа казалась так близко, совершила непростительную ошибку. Пошла на поводу уязвленного самолюбия и попыталась соблазнить Вальгарда, без магии и подчиняющих плетений. Дура. Если бы могла отыграть все обратно. «Ты не дура, ты...» Сестричка ворвалась в мои мысли с такой отборной руганью, что я невольно присвистнула. «Не думала, что ты знаешь такие словечки», — лениво отозвалась. «Ради тебя выучила», — парировала сестра. «Скажи, Скара, ответь на один единственный вопрос. Какой бездны тебе не хватало? У тебя же было все. «Всё по меркам смертной», — скривилась, вспомнив, какой ущербной и жалкой почувствовала себя, когда впервые увидела истинную мощь Ангаарха. А повелитель предложил мне стать богиней, его спутницей. «Нет, ты всё-таки дура!» Ярость в голосе Солы на миг сменили брезгливость и презрение. «Он использует тебя, как и остальных, а потом вышвырнет. Заткнись!» Взвизгнула так, что от волны моей магии задрожали зеркала. Слова сестры резанули по-больному. Из всех его наложниц я была любимой, самой сильной, жестокой и хитрой. Ради возможности сравняться с богами шла по трупам. Но даже я оступилась. «Это все из-за тебя и этой...» Запнулась, сообразив, что Соло намеренно выводит меня из себя, чтобы под шумок найти брешь в защите. «Нет уж, сестричка, на таком меня не поймаешь. Зато я знаю, как причинить тебе боль. Знаешь, зачем я отравила тебя и родителей?» Мурлыкнула с ненавистью, уставившись на собственную тень и пытаясь рассмотреть в ней очертания Солы. «Хотела разыграть несчастные случаи и переселиться в твое тело, завладев магией Феникса и печатями пары. С их помощью я бы подчинила Вальгарда, несмотря на иммунитет к темной магии, а затем превратила бы в своих марионеток и всех черных драконов, связанных с ним вечной клятвой. Ты...» «Я готовилась к этому ритуалу больше месяца», продолжила, наслаждаясь яростным шипением сестры. «Яд применила, чтобы вместе с родителями устранить хранителей рода, и мне никто не помешал. Собиралась спокойно переселиться в твое тело, а после призвать тварей пустоши. Они бы сымитировали прорыв и уничтожили все улики. А подоспевший на зов пары Вальгард чудом спас бы безутешную Сальену. Убью!» Сестра с диким рычанием бросилась на купол, причиняя мне невообразимую боль только. В своем бездумном порыве она потратила слишком много магии и моментально выгорела. Наконец-то. Теперь до утра точно будет сидеть тихо. «Я уже мертва, сестричка», — вздохнула, прислоняясь спиной к ледяной стене. «Как и ты. А если бы я не решила соблазнить Вальгарда накануне ритуала, был бы мертв он. Чудовищный промах. Кто ж знал, что мой поступок так насторожит дракона, и вместо того, чтобы уйти на задание, он раскидает по особняку дополнительные сигналки и ворвется прямо посреди ритуала, несмотря на заблокированный зов пары. Мне чудом удалось слинять и замести следы, не позволив дракону разгадать мой замысел. Уже в карете, уходя от погони, я придумала новый план. И, подстроив падение с обрыва, сумела переместиться в тело сестры, отыграв ею чудесное воскрешение. Только удача снова отвернулась от меня. И пока я пыталась подчинить магию сестры и скопировать ее ауру, одна полоумная ткачиха призвала в Сельвингард моего светлого близнеца. Все снова сорвалось. Появление Лены лишило меня половины силы, и подделать ауру сестры не удалось. несмотря на то, что повелитель пришел на помощь, поймав душу Солы и заперев в моей тени. Вальгард все равно почувствовал подвох, а после и вовсе случилось непредвиденное. Созвездие паука, малышка Фейри, пришедшая в этот мир, чтобы свергнуть повелителя. Лена, умудрившаяся сходу совершить благое дело, отобрав у меня еще часть силы. И моя идиотка-сестра, решившая разорвать мою связь с источником магии ценой собственной жизни и силы. Она готова была навеки умереть, лишившись возможности возродиться в другом теле, лишь бы остановить меня, не позволив подобраться к печатям Вальгарда. Ненормальная. Просипела, почувствовав вспышку очередного проклятия. К счастью, весьма слабого. Сола сражалась из последних сил. Подойдя к зеркалу, пристально осмотрела себя. Ритуал помог восстановить тело и вернул мне молодость. Но если сестрица продолжит в том же духе, придется убить еще одного охотника. Человеческие жертвы, увы, больше не помогали. Сола умудрилась нагадить и здесь, лишив меня возможности питаться болью и агонией живых существ. К счастью, убийства по-прежнему помогали ломать светлого близнеца, только... Какого Дьерхана? Охнула, увидев собственные глаза, пронзительно зеленые и сверкающие, словно чистейшие изумруды. Пока я пыталась восстановить тело, Лена успела вновь перехватить контроль над магией.